Очередной даритель договорил свою отрепетированную речь и дал условный сигнал демону из Гримари, который был ответственен за телепортацию сюда подарков из места, где они были складированы после проверки. Телепортировщик слегка устало сделал пару пассов руками и в который за сегодня раз в условленном месте рядом с семейной четой загорелся круг переноса. Высокий демон-брюнет, что ожидал появления своего подарка для Сарзикса, приготовился говорить вторую часть своей речи, но, что-то пошло не так, вместо его подарка появилась некая незнакомая, черная и наглухо запаянная коробка с припиской. Слуга-телепортатор удивился, почесал репу, подошел к коробке, и магической манипуляцией проявил бирку штамп, и прочел принадлежности время прибытия данного подарка. Посылка прибыла, аж месяц назад, странно, весьма удивился слуга, продолжая читать строки вывода службы безопасности. То есть как это не смогли развеять упаковочный барьер и проверить содержимое? Отдано в карантин такого-то числа, что, тут явно какая-то ошибка. Да и почему тогда коробка стояла в ячейке для подарка уважаемого лорда Андриальфуса? Означенный лорд, вместо подарка которого появилось это черное чудо, заинтересованно осмотрел коробку. По мере озвучивания написанного на автомате, у него, да и присутствовавших рядом и слушавших демонов брови все больше и больше поднимались в недоумении. Под конец монолога слуги некоторые гости даже ощутили немалую заинтригованность необычностью происходящего, а потому придвинулись поближе для внимания возможному зрелищу. Сарзикс неодобрительно покачал головой из стороны в сторону, кто-то потом совершенно точно получит знатный разнос за подобное разгильдяйство. Неужели кто-то месяц назад уже знал о предстоящем приеме? Ну и, кто же тогда этот настоящий отправитель? В итоге не выдержала некая демоница из числа гостей наступившего всеобщего молчания. Отправитель. Засуетился телепортировщик, проявляя другие данные. Райзер, Феникс, лица Сарзикса и сидевшие неподалеку Венеланы закаменели. Проходит секунда, другая, в воздухе явно нарастает напряжение, и уже когда бывшая Байл хотела приказать унести подарок незваного гостя, как тот, будто и дожидаясь данного момента, резко раскрылся на части, а вместе с ним и пропала стационарная защита, поставленная на условленное место на случай, если СБ все-таки случайно пропустит что-то опасное или падет жертвой диверсии. Вокруг супружеской четы, как по волшебству, тут же появилась гвардия Гримари, а лично Грейфию и Меликаса прикрыл ладья Сарзикса. Вот только такие панические меры так и не понадобились. Внутри обычной черной и непримечательной коробки оказалась другая, красная с красивыми рыжими пламенными узорами и росписью. Спустя пару секунд она также раскрылась благодаря встроенному механизму, на этот раз не спеша и показательно, элегантно, будучи явно рассчитанной на произведение определенного визуального впечатления. А вот затем, из еще полуоткрытой и продолжающей раскрываться красной коробки взмыл в потолок фонтан искр от пламени. На первый взгляд беспорядочные отголоски огня, медленно кружа, сложились в завораживающие необычные ветвистые молнии, лишь чтобы спустя десяток секунд очаровывающих взгляд движений застыть в фигуру дерева с раскидистыми ветвями, с живыми редкими огоньками вместо листьев. Сопутствующее тепло и приятный аромат, схожий со сгораемыми благовониями, лишь еще больше ввел демонов в состояние созерцательного ступора от чего-то, что даже самые старые из присутствующих никогда не имели возможности увидеть. Иллюзия огненного дерева из искры и языков пламени даже в застывшем виде отнюдь не стояла своими составными элементами на одном месте. Все они плавно двигались, разгорались, притухали, напоминая своим примером о непостоянстве настоящего пламени. А как известно не только людям, но и демонам, есть вещи, на которые при имеющемся неограниченном времени и отсутствии необходимости отвлекаться можно смотреть бесконечно. Переливы прирученного пламени являются одной из таких вещей. Спустя некоторое время, дерево израсходовало вложенную в него его создателем энергию, и угасло, напоследок вспыхнув поярче, из-за чего уже давно разбуженный Меликас заливисто засмеялся своим детским голоском. Зрелище ему явно понравилось. Охрана же слегка расслабилась, но не спешила покидать свои позиции. Местный начальник охраны самолично подошел к полностью раскрытой коробке и осмотрел то, что в ней осталось. Здесь росток растения в горшке и открытка с текстом. Обращаясь к Сарзиксу, громко сказал капитан гвардии, после чего аккуратно подобрал означенную открытку и тщательно просканировал ее всеми возможными способами, даже открыл и лизнул краешек, подождав результата. «Опасности нет, господин, возьмите». Сарзикс недовольно взял в руки украшенный прямоугольник из качественной плотной бумаги. Даже не будучи приглашенным, Райзер смог пропихнуть свой неожиданный подарок, да еще и сделать из этого самое натуральное представление, яркое и запоминающееся. О нем уж точно будут еще долго говорить, связывая в одном предложении слова Гримари и Феникс. Молча прочитав содержимое открытки, Сарзикс сначала нахмурился, а под конец и сильно задумался. «Капитан, когда прием закончится, позови-ка мне начальника службы безопасности», — недовольно приказал нынешний Люцифер. «Если посылка и вправду была послана месяц назад, то разведка и шпионы у Райзера должны быть слишком уж хороши. Мало того, что он уже тогда знал о новом пополнении в роду Гримари, так в открытке еще имя было упомянуто — Меликас. Имя, на которое после жарких споров согласились оба супруга, лишь 3 недели назад, а подарок — месячной давности. Тут недалеко и до панической мысли, что юный Феникс способен видеть будущее. Но, конечно, это не может быть правдой, и шпион скорее всего просто услышал самые ранние споры Сарзикса с Грейфией, в которых данное имя с особым удовольствием упоминалось мамой малыша. «Росток древа дружбы родов, да», — задумчиво проговорил неприметно стоявший позади Сарзикса Зиотикус в относительной тишине тихих шепотков, прочитав открытку вместе с сыном. «Знаю эту историю. Данную породу дерева когда-то вывели фениксы, совместными усилиями с барбатосами и дантелионами. Это была первая успешная попытка акклиматизировать растительность мира живых под условия и почву преисподней. С тех пор массово выведенные, менее капризные версии данной породы даже украшают двор замка фениксов. Только вот конкретно этот росток, если верить написанному, вырастет в гораздо более редкое, первоначальное королевское древо дружбы. По-моему, довольно прозрачный намек, не так ли, сын? Кооперация приведет к стабильному росту и появлению плодов, или как-то так». Сарзикс задумчиво покивал своим мыслям, спрятав недовольство глубоко внутри, и стараясь не смотреть на нахмурившуюся мать. Его отец, Зиотикус, был одной из причин, почему появление нового Гримари держалось в строжайшем секрете, как оказалось, даже недостаточно строгом. Теперь уже дедушка, Зиотикус, пару лет назад начал откровенно наплевательски относиться к воспитанию и обучению Риас как будущей наследницы. Словно узнав, что у Сарзикса и Грейфи будет сын, и надеясь сделать наследником именно его. Нет, конечно, если очень сильно заморочиться, можно было бы по образцам крови и энергии в теории рассчитать совместимость и прочие факторы, но Сарзикс никогда этим не интересовался, совсем не планируя давать своей любви к жене остыть из-за каких-то там возможных результатов плохой совместимости, если таковые, конечно, будут. А потому неосознанно проецировал незаинтересованность в анализах и на отца, как оказалось, зря. С рождением Меликаса перед Сарзиксом встала дилемма. Сын принадлежит роду, а значит, Зиотикус мог бы сделать его наследником, если нынешнего лорда чем-то таки привлекут обратно фениксы, несмотря на то, что сам лорд Гримари же когда-то и одобрил в секрете будущий разрыв помолвки. Поддержат ли такое решение остальные члены дома или нет, сложно сказать, ведь Риас старше, но Меликас – будущий мужчина. Предотвратить провозглашение нового наследника Сарзик смог бы лишь серьезно поправ установленные законы домов, что негативно скажется на его имидже. Собственно, дилемма и состоит в том, препятствовать ли нынешнему Люциферу такому развитию событий, если окажется, что Зиотикус все это время был настроен за углубление отношений с фениксами. Слишком настырные союзники новых владык по-прежнему не хотят, чтобы на семью нынешнего Люцифера как-либо повлиял выходец из фениксов с их сомнительными связями, но если сестра Сарзикса перестанет быть наследницей, то и возможности как-либо влиять через нее у Райзера станет гораздо меньше. А значит, у Сарзикса не останется даже перед своими никакого повода для предотвращения кровного союза, кроме как по личной прихоти. Поклонники старых владык пошумят и утихнут, формально Гримари и так пошли им навстречу с помолвкой. Имеющиеся союзники пожмут плечами все равно до тех пор, пока не будет шагов по упрочнению позиций их политических оппонентов. Так что не мешать свадьбе в новых условиях было бы, возможно, идеальным решением, худо-бедно удовлетворяющим почти всех. Еще лучше было бы только если Райзер формально разорвал бы связи со своим домом, и то же самое сделала бы Риас, и они вместе создали бы новый род, до которого никому бы не было дела, но это нереально. О таком лордам нужно было договариваться хорошо заранее, обговорив 1001 деталь, в процессе обязательно составив бы какой-нибудь секретный договор. Зиотикус бы просто не пошел на такое, не имея на руках доказательств того, что у Сарзикса и Грейфии в ближайшем будущем родится сын. Как бы там ни было, Риас теперь уже и сама явно не хочет этой свадьбы по своим собственным соображениям. Ну и плюс некоторые другие нюансы, вроде личной необоснованной ничем не любви Венеланы к Райзеру. С самим младшим Фениксом Сарзикс уже неоднократно имел возможность поговорить, и парень произвел на него нормальное впечатление. Как, в принципе, развивались бы события, в том случае, если бы Райзер ничего из себя толком не представлял, и являлся обычным представителем нынешней золотой молодежи аристократии демонов. Скорее всего, как мог бы предположить нынешний Люцифер, Зиотикус тогда вообще бы не стал вмешиваться ни во что, так как фениксы тогда ему были бы неинтересны, даже несмотря на старую дружбу с их лордом. Разрыв будущей свадьбы прошел бы однозначно, Ариас не была бы в подвешенном состоянии, и скорее всего ее оставили бы наследницей, чтобы упрочнить ее позиции для предотвращения даже намеков на наезды о нетвердости слова. Демонам легче понять недостойность слабака для супружества с целой наследницей, чем с обычной представительницей старшей семьи. Однако мечтать о несбыточном нет смысла. Райзер оказался неожиданно сильным игроком, и теперь все сложно, и потому и возникла вышеупомянутая дилемма. Очередная же его символичная выходка призвана уменьшить количество недовольных будущей свадьбой. Да и стоит ли вслух упоминать, что гораздо полезнее дружить, чем враждовать с демоном, у которого имеется настолько продвинутая система разведки, что он влез даже к ним, в изолированную на время часть дома Гримари. Ответ более чем очевиден, поэтому Тассарзикс Люцифер сегодня, наконец, в первый раз и задумался в таком ключе, мол, а вдруг сестра все же сможет найти с Райзером свое счастье. Над этим маловолосому сатане еще предстояло и предстоит всерьез подумать, взвесив все за и против. Но пока что, как наверняка только что себя одернул вернувшийся из размышлений в бренный мир Сарзикс, окончательное решение принимать все же рановато. Бывшая плоская гора, место тренировок у Суню-куна, где ты постоянно откапываешь такие неограненные алмазы, малец. Пыхнув трубкой, спросил король обезьян, неотрывно наблюдая за Изаи, послушно, монотонно и безупречно выполняющим повторение показанных ему движений с мечом. Изая весьма фанатично и самоотверженно отнесся к обучению и усиленным тренировкам. Не мудрено, учитывая то, что сейчас им движет. Кстати, настроить его пешку пришлось весьма странным для мечника образом, который оказался довольно логичен лишь после вдумчивого анализа слабых сторон не по своей воле неудавшегося экзорциста. Половину заняло усиление слона, и по четверти на ладью и коня. Бывшему чистокровному человеку сильно не хватает и скорости, и защиты, и силы, но гораздо критичнее его недостаток в магическом резерве для различных самоусилений, а также для использования побочных свойств самостоятельно изготовляемых святым механизмом Изаи мечей. Попытавшись по описанию сделать и помахать обычным зачарованным на огонь клинком, парень добился пары язычков пламени поверх лезвия, и магически истощился. Да, это лишь по непривычке, и потом дело пошло чуть лучше, но это все равно очень далекий от идеала показатель. И тем не менее, даже Суню-кун был вынужден признать потенциал мечника у довольно быстро впитывающего профильные знания парня. «Где откопал, там уже нет», — мрачно ответил, даже не повернувшись в ту же сторону, Райзер, которому Укун невольно напомнил обстоятельства приобретения Изаи. «Поменьше бы таких случаев было, при которых я вынужден откапывать неограненные алмазы. Настолько плохо?» — проницательно спросил всепобеждающий Будда. Естественно, ввиду своего возраста и опыта Суню-кун уже при первом его взгляде на приведенного сюда, явно озлобленного на мир и готового к любым сложностям Изаи, моментально понял по его глазам, что светловолосый пацан-мечник присоединился к Фениксу отнюдь не при счастливо радужных обстоятельствах. А сейчас, по фразе самого Райзера, лишь подтвердил для себя этот вывод. «Да», — односложно ответил медитирующий под деревом мужчина-блондин, «но я планирую это исправить». «Ну, конечно», — в очередной раз выпустил дым изо рта бывший авангард Индры. «С твоим характером, было бы странно, если бы ты этого не планировал, малец». «Так что по его потенциалу, учитель?» Проигнорировав подколку, спросил Райзер, кивнув в сторону Изаи. «Сможет догнать Артура и Зигфрида?» Суню-кун помолчал с минуту, к чему-то то ли присматриваясь, то ли прислушиваясь. Феникс не торопил, так как знал, что великие мастера ближнего боя способны не только как никто другой полностью реализовать собственные возможности и сродниться со своим оружием, но и с первого же беглого взгляда увидеть уже имеющиеся возможности потенциального врага, или не с первого, но вдумчивого, его будущие возможности, даже лучше, чем предвидением. Естественно, это относится не только к врагам, но и к ученикам, которых великий мастер тоже обязан на своем жизненном пути обучить, хотя бы одного, но передав ему все свои знания. «Зигфрида, да, рано или поздно, но однозначно», наконец, ответил Сунь-Кун. «Артура, возможно, в некоторых единичных показателях, но в целом вряд ли». Райзер кивнул на эти слова. В уже пройденных и навсегда потерянных вариантах будущего, где он не вмешивался активно в грядущие события, Изая, принявший имя Юта Киба, стал фигурой Риас Гримари и однажды победил Зигфрида в прямом бою. А вот до уровня мастерства Артура так и не добрался. Арт в той же реальности сразился с Васко Страдой в ничью, в то время как вся полная группа Риас, включая Кибу, была незадолго до этого раскидана тем же самым упомянутым старым церковником. «Как считаешь, учитель?» — решил Райзер удовлетворить свое любопытство. «Если бы я вместо тебя отдал Изаю на стажировку Садзиакити, двойному коню Сарзикса Люцифера, то полностью угробил бы потенциал паренька». Не задумываясь, твердо ответил Лукун, очевидно, зная, о каком Садзиакити идет речь, и, возможно, даже видев его в деле. «Знаю я того юношу из Шинсингуми. Некий талант у него имеется, но обучать кого-либо он совершенно не приспособлен. Да и ни один из его стилей явно не подойдет пареньку. Над подстройкой персонального стиля еще предстоит работать и работать, но я уже сейчас тебе могу сказать, что это самое японское баттадзюцу твоему Изае не зайдет, и он долго и безрезультатно будет пытаться перенести его на более удобные ему прямые мечи. Что же в таком случае, полагаюсь на твою мудрость, учитель?» – изобразил поклон Райзер. «Парень не проходил школу выживания, как я с Саим, до того, как прийти к тебе, так что ничего кроме церковной программы экзорцистов не знает, но мне нужно, чтобы ты уже сейчас, в ближайшее время, отточил его рефлексы на атаку, чтобы Изая мог совершить эту свою месть, которая лежит на его сердце тянущим вниз грузом. Вот когда он станет свободен, можно будет говорить и о приобретении нормального опыта». Согласно покивав на слова своего любимого ученика, способного не только палкой махать, но и мозгами подумать, Сунь-Кун вновь перевел взгляд на Изаю и стал молча наблюдать за теперь уже официально еще одним своим учеником. Бельгия, брюссельский столичный регион, глухой двор в спальном районе. Райзер, Серафолл и Зиновия Кварта. Тихий дворик с зеленью деревьев, отчасти скрывающих вид на площадку со скамейками из рядом находящихся домов. Впрочем, из-за дневного времени тут вряд ли бы могло быть много зрителей, даже если бы зелень не скрывала вид. Да и вряд ли кому-то особо было дело до скромно пристроившейся на одну из скамеек тихой девочки то ли 12, то ли 13 лет с короткой прической синего цвета с одной зеленой прядкой в челке, мало ли на какой форме обучения она могла находиться. И быть может, ее занятия на сегодня уже для девочки закончились. Приватность тут ценили, даже если речь о ребенке. Подойти и спросить могли, обеспокоиться и вызвать полицию, тоже, но тащить в дом и требовать объяснений, вряд ли. Хотя если бы они присмотрелись, то непременно забили бы тревогу. Теперь уже бывшая экзорцистка, Зиновия Кварта была одета в облегающую боевую форму, и на ее коленях лежат ножны с массивным мечом, явно не под стать роста девочки. Костюм был слишком вызывающим, да и к тому же слегка заляпан чужой кровью. Ну и совсем тревожно выглядели глаза юной воительницы, пустые, окончательно потерявшие ориентиры и цель в жизни, без малейшего признака какой-либо работы мысли, на которую Зиновии сейчас было лень тратить силы. Девочку преследовала черная полоса невезения. Относительно недавно, когда ее первый раз послали на серьезное задание, вампир оставил от ее отряда в живых лишь ее и еще одну начинающую девочку-экзорцистку, с которой они с того времени позже успели стать подругами. Спас их тогда демон. Далее прямо при ней пал аж десятикрылый ангел, из числа тех, кто был создан библейским богом одним из первых, наряду с остальными сильнейшими ангелами и серафимами. Зиновии долго пришлось терпеть допросы, нападки и доказывать, что это случилось не из-за нее, а потому что господин ангел, по его собственным словам, разочаровался в своих небесных братьях, перестал им доверять. Затем юную Кварту почти перестал слушаться Дюрандель, сведя весь прогресс в освоении его силы в ноль. Для того чтобы девочка, обладающая потенциалом прирожденной носительницы святых мечей, не перестала быть для церкви полезной на срок аж в несколько лет, Зиновии вручили другой меч, Экскалибур разрушения. Успела она с ним поработать еще на одной, так сказать, с половиной миссии, а потом до нее донесли указ о ее отлучении. Ее, все ее вещи, документы и вообще все упоминания о кварте, иерархи своим высочайшим указом в раз отделили от церкви, как еретичные, плохо осведомленные о церковном быте и внутренних законах еще называют такое явление анафемой, что не совсем правильно. Впрочем, как бы это ни называлось непосвященными, факт таков. На последней миссии, подчиняясь приказу сверху, девочку забыли и уехали без нее, а в ближайшем отделении церкви, до которого добралась Зиновия, ее уже ждало послание с объяснением, почему это произошло. Все оказалось из-за того, что кварта совершенно не фильтровала во время всех расспросов словарами о том, что библейский умер. Секретом это было только для младших служителей и экзорцистов, но неприятная правда сеяла еретические мысли в сердца и разумы неподготовленных. За Экскалибуром и, вероятно, Дюранделем, позже должен будет приехать кто-то из доверенных и специально обученных людей, в обязанности которых входит возвращение святых мечей церкви, где бы те ни находились. Команде экзорцистов, с которой приехала кварта, было нелогично забирать с собой два лишних важных меча, которые они не могли использовать, прямо в логово очередного врага. Всегда есть риск утерять их в бою. А почему мечи не забрали в отделении церкви, кто знает. Быть может, хотели сохранить их местонахождение в тайне даже от своих. Быть может, виновата обычная бюрократия, мол, у нас есть специально обученный человек по возвращению экскалибуров, вот пусть он и займется, и точка. Бедняжка. Раздался приятный женский голос позади Зиновии. Однако та пребывала где-то далеко в своих мыслях, и не обратила на голос, как и на присутствие двух разумных за ее спиной, никакого внимания. «Ты сможешь привести ее в чувство, думаю, у тебя лучше получится», — продолжил тот же голос. «Энда, это ведь, как ты сказала, практически твоя территория, ты собралась пригласить девочку к себе, а просишь ею заняться меня», — слегка ехидно расставил акценты мужской голос. «Ну, не конкретно к себе, саночке не помешал бы хороший рыцарь, а тебе я уж точно ее не отдам, у тебя и так хватает сильных фигур, но все же, мне кажется, ей плохо», — спросительными нотками заметил женский голос. Мужчина за спиной Зиновии, слегка сбросивший апатичную пелену с разума, горестно вздохнул и направился к ее скамейке, судя по неспешно приближающемуся звуку шагов. Напрягаться или как-либо реагировать кварта не стала, лень, да и незачем. Ну не враг или же вор какой-нибудь к ней пытался подобраться, не чувствовала ее интуиция злых намерений. Да и бессмысленны для нее сейчас казались все трепыхания. Мужчина обошел скамейку и остановился перед девочкой, что нехотя перевела на взрослого свой безразличный взгляд, осмотрела оказавшегося довольно красивым и с виду сильным блондина, и вновь опустила взор на асфальт под своими ногами. Кварта не видела этого, но молчаливо простоявший с десяток секунд перед ней мужчина неодобрительно покачал головой, и лишь после этого с очередным вздохом присел на занятую скамейку, почти вплотную к Зиновии. Еще с полминуты незаинтересованного молчания девочки, с одновременным внимательным осмотром ее новым действующим лицом, и бывшая экзорцистка вдруг ощутила руку на своем плече, которая мягко наклонила ее несопротивляющееся тело к обладателю данной конечности, заставив Зиновию сначала слегка напрячься, а затем и расслабиться, прислонившись головой к груди мужчины, расслабленно откинувшегося на спинку скамейки. В его объятиях девочке почему-то стало необычайно спокойно, и даже намеки на тревожные мысли покинули сознание, находящееся в некоем сонном состоянии. От тела мужчины исходил приятный аромат и неожиданно сильное тепло, словно он представлял из себя олицетворенный огонь, сейчас решивший не поглощать свое окружение в неостановимом пожаре, а лишь по-доброму успокоить и согреть чуть озябшую от долгого сидения на одном месте девочку. И даже ощущение такого близкого присутствия невероятно сильного демона ничуть не помешало кварте моментально расслабиться в этих сильных ладонях, одна из которых принялась неназойливо поглаживать синюю шевелюру. Именно сейчас девочке оказалось все равно, кто рядом с ней, главное, что от него ощущалась столь необходимая ей сейчас поддержка и забота. Поэтому она доверилась этой личности полностью и бесповоротно, словно расслабленно раскинув руки и улегшись на враз успокоившуюся и переставшую ее топить водную гладь, отдавшись ее течению и став чувствовать на теле приятный жар показавшихся из-за туч солнечных лучей. «Что, вот так просто?» – недоверчиво спросил женский голос, очевидно, у мужчины. «Как ты это делаешь, Райскун?» Помолчав и снова вздохнув широкой грудью, заставив при этом голову Зиновия слегка качнуться, будто действительно на слабых волнах, мужчина после некоторых раздумий все же принялся объяснять, что тебя так удивляет, Сера. Любое разумное существо со схожим с нашим способом мышления в моменты таких вот, как у этой девочки, жизненных потрясений вынуждено учиться инстинктивной сметливости и проницательности. Ну или полностью замыкается в себе. Зависит от воли и воспитания. Девочку зовут Зиновия Кварта, и она из первого типа разумных. Мне лишь оставалось искренне пожелать ей помощь, что она и ощутила, наверное. Да и не так все плохо, как кажется. В моей команде были случаи похуже, а тут просто встряска и потеря основополагающих целей. Она еще даже толком не прониклась церковной идеей как следует, так что это быстро пройдет. В этот момент Райзер еще и вспомнил, как в одной из достоверных реальностей Кварту точно так же выгнали из церкви за еретическое знание правды. И там она относительно легко пережила это, в итоге оказавшись все в той же свите младшей Гримари. Вне всякого сомнения, данная прирожденная носительница святых мечей имеет отлично адаптирующийся склад характера. Более того, под конец монолога девочка даже уже начала проявлять легкую заинтересованность происходящим, услышав упоминание своего имени и церкви. «Вы ведь демоны?» – тихонько и почему-то слегка хрипло спросила Кварта, хотя до этого не кричала, не ревела в голос и не делала прочих глупых вещей, из-за которых могла охрипнуть. «Ну, да, есть такое. Не боишься?» Вроде как слегка сконфуженно убрал Феникс ладонь с головы юной бывшей экзорцистки и удивился, когда она самостоятельно схватила его руку и, ничего не говоря, положила ее обратно на голову, молчаливо прося продолжить. «Мне все равно, для меня некие демоны», — задумчиво начала отвечать Зиновия, не безуспешно пытаясь побороть апатию и подобрать правильные слова. «Своими поступками в последнее время показали себя человечнее некоторых людей». «Ну да, бывает», — покивал головой Райзер. «Слушай, а почему бы тебе не пойти в семью вот этой вот милой девочки-волшебницы? Мау, как-то ты резок с ней, Райскун», — выйдя из-за скамейки, молвила, очевидно, вышеозначенная девочка-волшебница, судя по косплею и костюму. «Не против, все равно мне больше некуда идти», — сказала Кварта после небольшой паузы на раздумье, после чего на минуту прикрыла глаза, наслаждаясь ощущением неожиданной заботы, и лишь уже только после всего этого, собравшись с мыслями, отстранилась от мужчины и попыталась встать со скамьи. Попыталась, а не встала, потому что встать не дали благополучно забытые в плане своего существования ножны с экскалибуром, который из-за телодвижений девочки чуть не упал на землю. Наставник мечевого боя за такую оплошность в обращении с оружием на нее обязательно наорал бы. Однако обошлось, успела подхватить в последний момент, привлекая к мечу тем самым внимание двух демонов. Хаем, вот только что с этим святым мечом делать? Это ведь экскалибур? Отбросив шутливую несерьезность косплейного образа, спросила то ли у Феникса, то ли у самой себя, Серафал Левиафан, одна из владык демонов. Небеса в последнее время совсем уже достали с жалобами на то, что аду достаются все плюшки. «Это я беру на себя, Сера», — неожиданно уверенно заявил Райзер. «Есть у меня мысли на этот счет. Кстати, у нее ведь два меча, а не один. Стыдно такое не заметить, пусть второй и в пространственном кармане». Девочка-волшебница правдоподобно сделала вид, что смутилась. «Так вот», — продолжил Феникс, — «этот экскалибур разрушения, вероятно, его придется отдать. А вот насчет второго меча точно обломится, обещаю. Ангелы ведь сами себе подложили свинью, почему бы этим и не воспользоваться? Мне нравится ход твоих мыслей, злобный-злобный Райзер-кун». Со смешком согласилась на подобное предложение демоница, не замедлив после этого подать ладонь ответившей аналогичным образом Зиновии, сначала для рукопожатия, а затем и для упрощения переноса в преисподнюю. Несколько позже засекреченное место дип, переговоров библейских фракций в мире людей. Райзер Феникс. Обстановка на первый, на второй, да и на десятый взгляд, как для места, в котором иногда ведутся переговоры между влиятельнейшими потусторонними сущностями с разрушительными потенциалами выше, чем у некоторых слабейших богов. В общем, интерьер места для высочайших встреч никак не впечатляет. Да и не призван он был кого-либо впечатлить. Тут в основном принимаются решения, которые никогда не будут озвучены на публику. Некоторые из решений строго компромиссны и совершенно точно не вызвали бы фактом своего вступления в силу какие-либо удовлетворенные восторги народных масс что у одной, что у другой стороны. Такова уж суть улаживания глобальных конфликтов. Сейчас, правда, речь будет идти отнюдь не о чем-нибудь настолько серьезном, однако судьба одного из осколков оригинального Экскалибура, что был перекован в отдельный меч, тоже важный, в первую очередь для церкви, вопрос. Не столько потому, что Экскалибур разрушения слишком уж нарушает мировой баланс своей силой, сколько потому, что Экскалибуры – слишком знаковые мечи правосудия церковников. Для небес, покровительствующих земной церкви, этот вопрос также важен, по той же причине, но уже из-за того, что за счет перехода владельца меча усиливаются в этот раз именно демоны, их вечные соперники и конкуренты. Почему на встречу с их двух заинтересованных сторон должен сейчас прибыть именно ангел, а не какой-нибудь епископ, это тоже понятно. Люди вспыльчивы, а церковники еще и слишком фанатичны для размеренных переговоров с противником, чтобы не начать буянить. Может, я и утрирую, да и наверняка в церкви полно адекватных дипломатов и просто отличных ребят, но ангелов в этом деле сложно перещеголять. Их выдержка и мягкость характера с убеждениями гарантируется небесной системой, оставшейся от библейского бога. Впавший в неправедный гнев, или просто слишком сильно засомневавшийся в идеалах небес, ангел падет. Поэтому они все почти поголовно крайне рассудительны, неподкупны, чаще всего довольно дипломатичны, и обязательно преследуют идеалы, завещанные им их отцом. А окружающая обстановка слишком простая, да, десяток современных офисных стульев с металлическими ножками, простой большой стол с рабочей поверхностью из пластика, пара столиков поменьше в углах помещения со стоящими на них горшками с цветами, пара-тройка настенных механических часов, и все. Окон нет в целях безопасности, весь свет исходит от ламп дневного освещения. Все сделано для того, чтобы прибывшие не ощущали себя с максимальным комфортом, дабы был соблазн задержаться тут подольше. Вместо этого обстановка будто бы мобилизует внимание и подталкивает к тому, чтобы побыстрее все закончить и разойтись. Ну так вот, сижу я за этим столом, мое сопровождение стоит позади, прислонившись к стенке. И тут, вдруг, внезапно спереди меня, у другой стены, открываются появившиеся прямо из воздуха двойные золотые дверные створки, на секунду почти что ослепив исходящим из поначалу появившейся щели светом. Стоило мне нормально проморгаться, и моему взору предстала весьма приятная картина, ведь вживую она производит даже еще более неизгладимое впечатление, чем во снах. Мои вам приветствия, Райзер Феникс. По-доброму, непосредственно и экспрессивно, подняв ладошку вверх и помахав ей в приветственном жесте, поздоровалась Серафим Габриэль. Прости за ожидание. На менее формально эта девушка перешла моментально, стоило ей оценить мой внешний вид и реакцию. Все-таки она почти настолько же опытна, как и Михаил Сазазелем. Встаю, и пытаясь привести эмоции и лицо в порядок, здороваюсь в ответ, предлагая присесть. Она ослепительна, в переносном смысле, но думаю, если надо, может и в прямом тоже, раз все ангелы со светом на «ты». Воистину, библейский кропотливо создал настоящее чудо красоты, к которому мало кто способен подобраться из рожденных естественным путем, с прохождением через случайный спин рулетки из генов, отвечающих за внешность. Простите, Риас, Исака, но это так, и я лишь с огромным трудом и сильно покривя сердцем смогу оспорить этот факт в вашу пользу. Но если вы когда-нибудь прочитаете эту запись, то знайте, что лично для меня вы все равно остаетесь лучшими. Идеальные пропорции и формы тела, от некоторых частей которого невозможно оторвать взгляда, так и манящие пройтись по ним ладонью шелковистые волны волос нежного песочного оттенка, добрейшее лицо, столь милая беспомощная улыбка, что сердце на миг замерло от ее созерцания, а голубые глаза цвета ясного летнего неба почти на полном серьезе своим видом угрожают мне утонуть в них без остатка. Челка волос скреплена сбоку заколкой с лилией в натуральную величину, лоб горизонтально пересекает тонкая золотая диадема с небольшим искусно выполненным расширением по центру, чем-то отдаленно напоминающим фигурный флёр-де-лис. Удовлетворившись осмотром, восторженно вздыхаю и слышу за спиной аналогичный вздох от тебя и даже от Зиновии. Габриэль весело хихикает, прекрасно понимая, чем вызван сеанс синхронных вздохов. И что самое главное, никакого негатива или насмешки. Так, нужно собраться, или я рискую на время превратиться в пускающую слюни тряпку, что, мягко выражаясь, негативно скажется на результатах переговоров. Задержать дыхание и просчитать 10 секунд, выдохнуть. Давайте начнем, мисс Габриэль. Не получился у меня суконно-деловой тон, так и проскальзывает в нем личная симпатия. Но мозги хоть теперь работают, то хорошо. Девушка, естественно, ответила согласием. Собственно, буду краток. О возвращении Дюранделя не может идти и речи. Хоть Зиновия и является сиротой с самого детства, но ее родословная, через ее отца, Жана Пьера Кварта, уходит к истоку легенды о Дюранделе, к самому маркграфу бретонской марки, Роланду Квартскому, первому и самому знаменитому носителю сего святого меча. Зиновия, его пра-пра-пра, сколько-то там раз правнучка. Насколько я знаю, за заслуги Роланда перед небесами, Михаил лично обязал церковь передавать Дюрандель на правах абсолютного владения в руки любого потомка из рода данного героя, если этот потомок был хотя бы единожды посвящен в таинство церкви, что уже неоднократно и происходило, и тогда меч лишался своего хозяина лишь из-за старости последнего или из-за поражения со смертельным исходом в бою. Ни разу никто не смел пытаться конфисковывать Дюрандель, и я не вижу причин прерывать сию традицию, если, конечно, нынешний руководитель небесного воинства не решил вдруг отказаться от им же самим и данного слова. Доказательство родословной Зиновии, вот в этой папке, в виде экспертного заключения генетической лаборатории. Да, пожалуй, в таком случае Дюрандель для нас теперь потерян. Слегка погрустнела Ангелица, не снимая, впрочем, с лица подувядшей улыбки. Предложенную мной папку она даже не стала смотреть. Похвальное доверие. Потерян, на время. Поправил я свою собеседницу. Старости дряхлась в Зиновии, конечно, отныне не грозит, но все мы когда-нибудь умрем. У демонов после этого не останется права удерживать у себя Дюрандель. Если этот меч останется без хозяина, мы пошлем его напрямую ближайшему родственнику Кварты, что прошел посвящение в церкви. Это приемлемо. А что по поводу экскалибура разрушения? Кивнув своим мыслям, спросила Габриэль. Пожимаю плечами. Ватикан самостоятельно постановил отлучить Зиновию Кварту, вместе со всем ее имеющимся в наличии имуществом, документами о ней, и даже воспоминаниями о ней, от лона церкви. Это касается и экскалибура, так как он передается именно что на временное владение, а не на какую-нибудь там аренду. Вот копия указа, со всеми подписями и штампами. Оригинал предоставить на рассмотрение не могу, уж извините, явно не моя парафия. Уже и так подвядшая. Улыбка Габриэль никуда не исчезла, но в раз стала несколько вымученной. Да уж, церковник, составивший этот указ на подпись, явно поспешил с формулировкой. Эх, а ведь мне просто физически больно смотреть на то, как Ангелица передо мной нервничает и пытается выйти из положения. Мне кажется, в уголках ее глаз даже начала собираться влага от обиды. Не на меня, а на несправедливость ситуации. Ха, но ведь это всего лишь бюрократическая ошибка, не смело возразила Серафима. Естественно, само собой подразумевалось, что за экскалибуром потом придет человек, так как его негде было оставить. И все-таки, я, тряпка, да, это понимаю, мисс Габриэль, говорю со вздохом, и вдруг оживляюсь, будто мне в голову неожиданно пришла умная мысль. Поверь, хоть я и демон, и вроде как обязан в любом случае прикапываться к каждой букве в договоре ради собственных интересов и прибыли, я все же понимаю, что у договора, или, например, закона, кроме буквы есть и собственный дух. Мне тоже невыгодно ухудшение отношений между демонами и небесами, так что, я предлагаю сделку. Но сначала, Зиновия, скажи, ты не сильно расстроишься, если экскалибур разрушения заберет церковь, как на самом деле, по-хорошему говоря, и планировалось.